Основным содержанием идеологической борьбы в период позднего сталинизма было утверждение советско-русского патриотизма. В специфических условиях того времени советско-русский национализм получил антисемитскую окраску. Антисемитская политика советского государства, начало которой относится еще к 20-м годам, получила свое быстрое развитие в годы советско-нацистской дружбы, когда государственный аппарат, особенно в ведомствах внешних сношений и государственной безопасности, был почти полностью очищен от лиц еврейской национальности, а оставшиеся переведены на второстепенные должности. В 1941 году были расстреляны находившиеся в СССР польские социалисты еврейского происхождения Эрлих и Альтер по обвинению в шпионаже. Никакого шпионажа, разумеется, не было. То было очередное проявление государственного антисемитизма в самой его крайней форме. В 1943 году начались массовые перемещения евреев, занимавших высокие должности в политическом аппарате армии, на низшие должности и замена их русскими. После войны такая же политика проводилась и по отношению к евреям, занимавшим командные должности. Антисемитизм, посеянный и разжигаемый гитлеровцами на оккупированных советских территориях, поощрялся затем и освободителями. В советской армии и в тылу распространялись и муссировались слухи о евреях как о трусах и дезертирах. Евреи, чудом уцелевшие во время массового уничтожения их гитлеровцами, позднее были обвинены советскими властями, что они были немецкими агентами, иначе почему же они остались живы? После войны советских евреев начали изображать как агентуру американского империализма. Кампания за очищение советского общества от антипатриотов была начата спустя несколько месяцев после выступления Сталина на собрании избирателей 9 февраля 1946 года. Известия 19.02.1946. В своей речи Сталин ни разу не упомянул ни о социализме, ни о коммунизме. Государство, советский общественный строй, величие Родины были доминантой в его речи. 28 июня 1946 года вышел в свет новый ежедекадный партийный орган, издаваемый Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКПБ, газета «Культура и жизнь». То, что отдел пропаганды был превращен в управление, свидетельствовало об усилении роли идеологии в партийно-государственной системе. Вскоре развернулось широкое наступление против любых отклонений в идеологической области. Под обстрел были взяты все без исключения области творчества, культуры, науки. В области литературы и истории контроль партии был особенно жестким, ибо и то, и другое оказывают огромное влияние на формирование человеческой личности. Это особенно верно для России, ибо нигде в мире так много не читали и не читают, как здесь. Достаточно взглянуть на тиражи произведений классиков, на очереди, которые выстраиваются для подписки, чтобы убедиться в этом. Вероятно, все поколения, родившиеся до Второй мировой войны, были воспитаны на классической литературе. У большинства был прочно устоявшийся консервативный вкус. Несмотря на попытки внедрить новую пролетарскую литературу, «Цемент» Гладкова, «Железный поток» Серафимовича, «Бруски» Панферова, «Веринея» Сейфулиной и другое, партийное руководство в конце концов поняло, что его сила заключается в том, чтобы поддерживать консервативный вкус у публики и поощрять произведения тех молодых писателей, которые следуют классическим образцам, но с новым содержанием. Произведения, прославляющие революцию, социализм и советский патриотизм. После окончания войны с Германией появилась молодая гвардия Фадеева. О героях, комсомольцах, подпольщиках шахтерского городка Краснодон, попавшего под немецкую оккупацию. Герои этого произведения могли бы войти в обойму классических героев советской литературы, Павка Корчагин, Тимур – Но получилась осечка, так как член ЦК ВКПБ и глава Союза советских писателей Фадеев как-то забыл выпятить руководящую роль партии в организации подпольного движения против немцев и сам в 1947 году стал объектом партийной критики. Под ее влиянием, как верный сын партии, он переделал свое произведение, значительно ухудшив его. Война родила новых героев. Они появились в произведениях Василия Гроссмана, Виктора Некрасова, Бориса Полевого, Константина Симонова и других. Это были герои войны. Многие из них отражали реальности только что закончившейся войны. Тема войны определила затем главную линию советской литературы на долгие годы. Но потребовался новый герой, герой послевоенного восстановительного периода, маяк, организатор социалистического строительства и социалистического соревнования, вожак, ведущий своих односельчан к счастливой зажиточной жизни. Такой герой был крайне необходим. И он появился, этот выдуманный хрестоматийный Козьма Крючков, социалистической деревни в образе кавалера Золотой Звезды из произведения Бабаевского. Это и другие подобные книги начали издаваться миллионными тиражами, критика воскурила им фимиам, их авторы награждались сталинскими премиями, но читатель почему-то не хотел эти книги покупать и читать. Они были слишком примитивны и уж очень неправдивы. В то же время появилась опасность со стороны подросшего молодого поколения прозаиков и поэтов, умудренных опытом войны, стремившихся переосмыслить мир, в котором им приходилось жить. А всякое стремление к переосмыслению и есть самая худшая крамола в глазах партии. Новые веяния захватили буквально все духовные сферы общества. Против этой опасности и выступили партийные идеологи, правильно усмотрев в этом признаки эрозии советской идеологии, а следовательно и подрыва советского режима. Партия выступила широко по всему фронту, не забывая ни о какой области. А если бы и забыла, то ей бы напомнили. Было кому напоминать. В каждой области творчества имеется значительная категория людей, не способных к созиданию, но готовых немедленно судить и рядить о произведениях других и, конечно, громить и произведения, и их авторов. Их ненависть ко всему, что выходит за пределы доступного их пониманию, беспредельна. Каждую такую попытку они воспринимают не только как личное оскорбление, но и как угрозу собственному существованию. Хотят быть умнее других, славы ему захотелось. Эти люди и есть главный резерв партии. Партии нужно было только дать сигнал, а затем вести дело по одному ей понятному руслу. Все остальное делалось само собой, подобно селю в горах, когда грязевые потоки, скопившиеся в ущельях, обрушиваются на селение, людей и скот, сметая все на своем пути. Иногда даже скалы рушатся от селя. Идеологический подход возглавляли последовательно в 1946-48 годах секретарь ЦК Жданов, а после его смерти секретарь ЦК Суслов. Но в отличие от Жданова, который любил выступать перед большими аудиториями и поучать, Суслов предпочитал держаться в тени, действуя через аппарат, и давал возможность другим делать черную работу. В ряде своих речей 46-48 годов Жданов требовал полного и безусловного искоренения влияния западной культуры. Независимо от того, к кому были обращены его речи, к ленинградским ли писателям, к философам или к композиторам, он настаивал на решительном осуждении любых отклонений от марксизма-ленинизма, от линии партии в области культуры и творчества. Жданов умело выбирал мишени для уничтожающей критики. В литературе он выбрал советского сатирика Михаила Зощенко, чьи произведения были популярны среди самых различных слоев населения, в одном из своих рассказов «Приключения обезьяны», послужившем поводом для выступления Жданова, Зощенко вывел в качестве героя обезьяну, которая, сбежав из зоопарка и пожив немного в обыкновенных советских условиях, решила, что никакой разницы нет и осталась жить с людьми. Михаил Зощенко, «Избранная». Страница 316-324. Издательство «Ан Арбор». Другой удар был нанесен Ждановым по русской поэтессе Анне Ахматовой, пользовавшейся уважением и любовью русской интеллигенции. В музыке мишенью Жданова стал Дмитрий Шостакович. Как правило, Жданов отбирал для шельмования самых талантливых представителей искусства, ибо независимый талант был и всегда будет постоянной угрозой любому тоталитарному режиму, в том числе и советскому. Прежде всего взялись за писателей. В августе 1946 года по указанию ЦК ВКПБ было сменено руководство Союзом советских писателей. Вместо Тихонова генеральным секретарем был сделан Фадеев, а Тихонов был переведен в его заместители. Заместителями стали также Вишневский, Корничук, Симонов. В том же месяце последовали погромные постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуарах драматических театров, о... в сентябре 1946 года о кинофильме «Большая жизнь». Правда, 22.08.1946. Затем развернулись идеологические кампании в союзных республиках, краях и областях. Руководство творческих союзов, а не только местные партийные органы, были обязаны отныне следить, проверять и вовремя сигнализировать, как обстоит дело в области идеологии у писателей, художников, артистов и даже акынов, сказителей народных певцов. Специальные пленумы творческих союзов проводились в Москве или на местах. На одном из таких пленумов писателей в декабре 1948 года в Москве секретари местных союзов признавали ошибки, каялись в идеализации прошлого народов, забвении классовой борьбы, в неумении создавать произведения о социалистическом строительстве и, наконец, в провале попыток взять под контроль работу писателей. Представители руководства Союза советских писателей Симонов, Горбатов, Сурков вскрывали такие отрицательные явления в местных литературах, помимо идеализации прошлого, как формализм и эстетизм, буржуазный либерализм, неумение пользоваться методом социалистического реализма, подпадание под влияние западных писателей. Против казахских писателей было просто выдвинуто политическое обвинение, неумение отличать в их произведениях эксплуататорскую сущность царизма от освободительной роли Советской России. Литературная газета 22.12.1948 года. Эти нападки были предвестником кампании против фольклорных эпических произведений среднеазиатских народов и особенно народов монгольского происхождения, похода, достигшего своего апогея в 1951 году. «Культура и жизнь», 11.01.1951. На пленуме писателей 1948 года партийные чиновники от культуры, заместитель министра культуры Щербина и министр по делам кинематографии Большаков объясняли писателям, что от них требуется прославление героического труда рабочих, колхозников и интеллигенции. В соответствии с установками ЦК ВКПБ о том, кого и за что можно подвергать сатирическому осмеянию, национальным писателям внушалось, что можно осмеивать все, что не входит в нашу концепцию морали и советского образа жизни, в особенности же низкопоклонство перед буржуазной культурой. Специальное внимание присутствующих было обращено на необходимость бороться с американской культурой. В качестве примера Щербина приводил голливудский фильм «Железный занавес» и призывал кинематографистов ответить ударом на удар. Правда, 28.12.1947. Вскоре таковой последовал со стороны Ильи Эренбурга, опубликовавшего в «Культуре и жизни» статью об этом фильме, в которой он использовал полный набор уничижительных эпитетов, столь характерных для стиля сталинской эпохи. «Культура и жизнь», 21.02.1948. Нечто подобное происходило на пленуме Союза композиторов, руководитель которого Тихон Хренников прославился, подобно Анастасу Микояну, тем, что был любезен всякой власти. На этот раз нападению подвергся Сергей Прокофьев, замечательный русский композитор. Отчаявшийся Прокофьев прислал пленуму покаянное письмо. Поминали недобрым словом Хачатуряна, Мурадели, Месковского за их неповоротливость при перестройке и чуть-чуть похвалили Дмитрия Шостаковича за музыку к кинофильму «Молодая гвардия». «Культура и жизнь», 29.02.1948, 19.04.1948, 21.04.1948. Так происходила деперсонификация писателей и артистов. Их пытались выстроить в один ряд и заставить слушаться команды партфельдфебелей от культуры. Но странное дело, они послушно поднимали руки, голосуя за осуждение своих коллег, за одобрение мракобесных постановлений ЦК ВКПБ, отмечали скорбные минуты молчания кончину своего высокого гонителя Жданова, поддерживали власть. Но когда они возвращались к себе домой, их руки начинали извлекать те звуки, которые отвечали их подлинному мироощущению, и их новые произведения опять оказывались несозвучными героическим свершением советского народа. Так они своим особым путем сопротивлялись власти. В первой половине 49 года война против так называемых космополитов была в полном зените. Она шла повсеместно. В литературе, в театре, в области изобразительных искусств, в музыковедении, в кинематографии. Масло в огонь подливалось газетой «Правда», опубликовавшей редакционную статью против антипатриотической группы театральных критиков. «Правда», 28.01.1949. В отличие от других выступлений в печать против космополитов, эта статья отличалась исключительной грубостью, откровенным хамством, неприкрытым антисемитизмом и, что не менее важно, предъявлением безродным космополитам обвинений, которые по советскому закону могли быть истолкованы как умышленное преступление. Вскоре после этого на собрании московских критиков Константин Симонов обличал заговорщический характер антисоветской активности безродных космополитов. Литературная газета, 26.02.1949. Ему вторили другие обличители. Сафронов, например, говоря о театральных критиках, утверждал, что они использовали опыт антисоветского подполья. Некоторые из обвиняемых в отчаянии наговаривали на себя. Бог знает что, включая желание нанести вред советской драматургии, сознательный заговор и прочее. Псевдонимы писателей были расшифрованы, чтобы ни у кого не осталось сомнения в их еврейском происхождении. Такой метод широко применялся в нацистской Германии. Одним из важнейших результатов войны с Германией было ужесточение политики партии и государства по отношению к нерусским народам, проживающим в приграничных районах. Массовые депортации кавказских народов и крымских татар в 1943-44 годах были дополнены после войны возобновившейся депортацией прибалтов, греков, турок, подготовкой депортации абхазов. Начался пересмотр взглядов на национально-освободительную борьбу нерусских народов в царской России. В 1947 году возникла дискуссия о характере движения кавказских горцев под руководством Шамиля в первой половине XIX века. Вопросы истории, 1947 год, номер 11. Эта дискуссия происходила в Институте истории Академии наук СССР, но постепенно обсуждение приняло характер идеологического похода против установившейся ортодоксально-марксистской точки зрения на это движение как прогрессивное. В итоге дискуссии, продолжавшейся чуть ли не 5 лет, Шамиль был объявлен агентом английской разведки, а его движение — реакционным. Переоценка колониальной политики царского самодержавия на Кавказе, а затем в Средней Азии, привела к объявлению почти всех антиколониальных движений на захваченных царской Россией землях реакционными. Заодно были объявлены реакционными и национальные эпосы этих народов. Ряд историков и литературоведов Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Якутии, Дагестана были исключены из партии, изгнаны с работы, лишены ученых степеней и званий, а некоторые даже арестованы. Вопросы истории, 1951 год, номер 4. Дискуссия постепенно превратилась в идеологический погром, быстро принявший антисемитскую окраску. Был обвинен в космополитизме и идеологическом вредительстве академик Минц и его ученики, хотя вряд ли можно было найти более преданного ВКПБ историка, чем Минц. На протяжении всей своей научной карьеры он был в первых рядах идеологических борцов партии и вносил свою немалую лепту в фальсификацию истории Советского Союза. Кампания против космополитизма в исторической науке, против буржуазного объективизма, обеления американского империализма и прочего продолжалась в исторической науке почти все послевоенное время, вплоть до смерти Сталина в марте 1953 года. Аналогичные кампании проводились у философов, юристов, экономистов, языковедов и литературоведов. Одним из наиболее ярких случаев того времени было шельмование директора Института мировой экономики Академии наук СССР академика Варги. В течение десятилетий Варга был одним из главных авторитетов партии и Коминтерна в области мировой экономики. Ортодоксальный марксист Варга постоянно утверждал, что экономика капитализма загнивает и идет от одного экономического кризиса к другому, еще более худшему. В соответствии с теорией Маркса, Варга доказывал, что рабочий класс Запада все более нищает и в относительном, и в абсолютном плане. Однако ситуация, сложившаяся в мире после Второй мировой войны, заставила Варгу пересмотреть свои позиции. Он опубликовал книгу об изменениях в экономике капитализма после Второй мировой войны, в которой писал о возможности изменений в системе капитализма, которые позволят ему устоять перед новым кризисом. Варга был обвинен в отступлении от марксизма-ленинизма, освобожден от обязанностей директора института, сам институт был реорганизован, некоторые его сотрудники были изгнаны, несколько человек арестованы. На собрании в Институте экономики Варга был публично обвинен в том, что у него руки в крови русского народа. Это говорилось про человека, чей единственный сын погиб во время Отечественной войны. Впрочем, Варга был не одинок. В МГУ шельмование ученых в 1947-49 годах приняло повальный характер. В многомесячных обсуждениях погромах принимали участие наряду с профессорами также и студенты, ставшие не только свидетелями, но и соучастниками унижения своих учителей.